«Часть моста обвалилась», — сказал Ерофей. «Эта конструкция не выглядит слишком надежной. Попытаться проехать можно, но я не гарантирую, что мост не рухнет прямо под нами. Я укреплю мост». Я выпрыгнул из микроавтобуса. «Пойду вперед, а ты, Ерофей, поезжай за мной следом. Дам сигнал тормозить, тормози». Воевода кивнул, и я двинулся по мосту, осматривая его и пытаясь понять, почему обвалился кусок полотна. Не от старости же, как будто сюда упало что-то очень тяжелое. Чтобы не подвергать риску наших в машине, я залепил пустоту каменной породой, а заодно нарастил ее под полотном, после чего махнул рукой, и Симас медленно двинулся следом. Пройдя дальше, я обнаружил вмятины в асфальте. Здесь ходил кто-то огромный. Он же, вероятно, мост и поломал. Оставалось надеяться, что этого зверя поблизости нет. Я двигался впереди, Симас тащился следом. Так мы пересекли мост. Здесь я решил осмотреть эфирное поле и обнаружил неподалеку насыщенный бордовый сгусток. Какое-то сильное существо находилось рядом. Жестом я приказал Ерофею тормозить, а сам пошел дальше. Справа от дороги показались красные глаза, и тяжелый топот возвестил о приближении какого-то крупного существа, силуэт которого смутно вырисовывался в темноте. Зверь был воистину огромным, величиной с дом. Он выглядел угловатым, словно в него вросли куски каменной породы. При ближайшем рассмотрении так и оказалось. Камень выпирал прямо сквозь шкуру монстра, порвав ее в нескольких местах. Очертаниями существо походило на медведя. Его красные шары глаз вылезали из орбит, а пасть не закрывалась из-за непомерно огромных острых зубов. Гигантская тварь бежала прямо на меня. Мне явно не помешал бы гранатомет, но с собой ничего подобного у нас не было. Уехать от зверя на микроавтобусе тоже вряд ли получится. Демон быстро нагонит нас. К счастью, после поглощения души Светлого я стал гораздо сильнее, чем неделю назад, и мог попробовать потягаться с гигантской тварью с помощью своих заклинаний. На пути демона образовались большие скалистые наросты, и зверь застрял в них. Он разбивал камень могучими лапами, грыз зубами и яростно рычал. Грохот стоял на всю округу, а булыжники все появлялись и появлялись, не позволяя демону добраться до меня. Только этого было мало. Я хотел победить монстра, а не просто удержать его на месте. Вряд ли нам удастся далеко уехать, прежде чем он разломает препятствие и ринется за нами. Я стал чередовать сдерживающие заклинания и стальные шипы, которые метал в зверя, а сам двинулся ему навстречу, чтобы подобраться на дистанцию, достаточную для поглощения души. Под ударами демон ревел и мотал головой. Он рвался ко мне, сметая препятствия, но на его пути вырастали новые. Позади меня загудел мотор приближающейся машины, и Ерофей крикнул: «Назад, ваша светлость, в машину!» Я не обращал внимания на воеводу, будучи полностью сосредоточенным на противнике. Зверь разломал последний скалистый рубеж, но в этот момент в моих руках выросла стальная пика, которая воткнулась в грудь демона. Тот встал на дыбы, и к нему протянулись мои эфирные щупальца, высасывающие душу. Демон рычал, махал лапами, пытаясь достать меня, но пика не позволяла ему это сделать, хоть и не могла проткнуть каменную плоть зверя. А я напряг свои стальные мышцы, чтобы устоять под чудовищным напором. Мои ноги погружались в землю, но я не отступал ни на шаг. Надеялся, что существо ослабнет раньше, чем я выбьюсь из сил. И вскоре это действительно начало происходить. Спустя минуту-другую яростной борьбы, напор ослабел, и пика вошла в тело зверя, после чего я сам двинулся на врага и опрокинул его на спину. Громадная тварь поднялась, попыталась убежать, но не сделала и двух шагов, рухнула на землю, после чего я вытянул из нее остатки темного эфира. На меня и самого накатила усталость, хоть источник и подрос от поглощения души очередного сверхсильного демона. Я присел рядом с мертвой тушей и объединился с землей, чтобы стихия поскорее восполнила мои силы. Подошел Ерофей. «Ваша светлость, с вами все в порядке? Нам надо уходить отсюда. Не спеши. Поблизости никого нет. Эта громада, скорее всего, сожрала всех в округе». Измененный медведь владел стихией земли. Ерофей подошел к туше, окинул ее взглядом и пихнул ботинком в каменный выступ, выпирающий сквозь рваную кожу мертвого зверя. «Эх, отвезти бы на базу. Сколько денег за такого можно выручить? Только весит он тонн 10. Для нее тягач потребуется. Я, когда увидел, что вы взялись сражаться с этой тварью, думал, конец». Я поднялся, отряхнулся и посмотрел на Ерофея. «Поехали». Мы вернулись в микроавтобус и помчались дальше. Фары высветили несколько кирпичных домов рядом с дорогой. Здесь находился небольшой городок, и в нем тоже обитали демоны. Они на нас не кидались, и только один крупный морф побежал за нами, выскочив из пролома бетонной ограды. Но и он быстро отстал. Мы миновали город, и бесконечная дорога снова устремилась вдаль через поля и леса. Ехать оставалось часа два. Ерофей давил на газ, выжимая из микроавтобуса все, что можно выжать из этой медлительной колымаги, а я осматривал эфирное пространство. Демоны то пропадали, то появлялись снова, но напали на нас лишь в одном месте, когда мы проезжали очередной городок, где пришлось замедлиться, объезжая затор из брошенных автомобилей. Несколько крупных существ бросились на нас, но не смогли пробиться сквозь пояс булыжников, вращающийся вокруг нашей машины. А когда и этот уже давно ненаселенный пункт остался позади, Ерофей сказал: «Ваша светлость, нам где-то час остался, а то и меньше. Я вот что предлагаю. Давайте машину оставим недалеко от границы, а я ребят вызову, чтобы они нас забрали. Есть у меня опасения, что здесь где-то запрятан жучок. Это обычная практика. Даже мы ставим маячки для отслеживания транспорта на случай, если группа пропадет в аномалии. Значит, поступим так», — согласился я. «В 10 километрах от границы есть поселок Березки. Он должен быть чист. Его недавно прочесывали. Там и подождем своих». «Хорошо, я уже предвкушал возвращение домой. За спиной осталась большая часть пути, пролегающая через такие места, куда и днем дружины князей не рисковали забредать, а мы проехали 200 километров почти без приключений. Осталось всего ничего, какие-то полчаса, и мы на месте. Там нас заберут и...» Что-то хлопнуло под днищем. Машина завиляла, и под ругань воеводы влетела в столб на обочине. Глава 13. От удара меня бросило на переднее кресло рядом с ученым, сидевшим лицом ко мне, а Ерофей чуть не выбил головой лобовое стекло, покрывшееся сетью трещин. Мотор заглох, мы оказались среди кустов, которые освещала единственная уцелевшая фара. «Что произошло?» – проговорил Сыткин. «Мы еще живы, колесо пробили, мать его!» – процедил Ерофей и в сердцах хлопнул ладонями по баранке. «Совсем чуть-чуть не доехали. Там все целы. Сыткин, ты цел? Ваша светлость, кажется, я не пострадал», – не слишком уверенно проговорил ученый. «А со мной-то что случится?» – ответил я. «Где мы находимся? Надо подумать. Навигации у меня нет. Если учесть, с какой скоростью мы ехали, должны быть где-то недалеко от поворота на Ковров. Но я не скажу, где именно. Может, 5 километров не доехали, может, 10. Надо наших вызывать. Пускай заберут нас отсюда. Сейчас слишком рискованно. Лучше дождаться утра. Вы сами видели, какой ад здесь творится. В 50 километра от границы демоны кишмя кишат». Я осмотрел эфирное пространство. В радиусе 200 метров от нас, как обычно, летали 3-4 десятка блуждающих демонов, а на границе видимости наблюдались подозрительное бордовое пятно, которое можно было принять за воплощенного, но точно идентифицировать его не представлялось возможным. Место это выглядело вполне безопасным для ночлега, а вот отправлять отряд дружинников в темноте вглубь аномальной области было рискованно. Если на них набросится такая же толпа, как на нас полтора часа назад, то без потерь вряд ли удастся проскочить. «Тогда свяжись с базой и скажи, чтобы выдвигались с первыми лучами солнца», — приказал я. «Место здесь безопасное, демонов мало, переночуем. Ваша светлость, а не могли бы вы стену какую соорудить вокруг?» — попросил Сыткин. «Чтобы к нам точно никто не подобрался». «Отчего же не могу?» «Запросто. Только вот беда. На любое заклинание нужна мана, а она у меня не бесконечна. В общем, ты не волнуйся. Если твари прибегут, мы с Соколом перебьем их. Так что можешь спать спокойно». «Ох, рад был бы, да, боюсь, не уснуть мне, ваша светлость. Тут уж дело твое. Я извиняюсь», — обратился Сыткин к Ерофею. «А вы и есть тот самый Сокол, который дружину раньше возглавлял?» «Ну почему же возглавлял?» — усмехнулся воевода. «Я и сейчас этим занимаюсь. Получается, дружина до сих пор существует?» «Существует», — ответил я. «У меня есть и земля, и дружина. Но и то, и другое сильно уменьшилось с тех пор, как погибли мои родители. Я намерен заниматься тем же, чем и они. И переработка АС, и научная деятельность, все будет. Так что без работы не останешься. Весьма отрадные известия. Буду рад вернуться и снова взяться за работу, если вы планируете изучать светоэфирные приспособления. Полагаю, все договоры между мной и Воротынскими утратили актуальность, Когда меня попытались убить, тоже так думаю, но давай потом обсудим детали. Постараюсь тебя пристроить к делу, но сейчас, как видишь, у нас есть более актуальные проблемы. Так, Ерофей, ты связывайся с базой и поверь, не получится ли сменить резину и запустить двигатель, а я пойду осмотрюсь. Мне не нравится бордовое пятно в 200 метрах от нас. А что там? Обернулся Ерофей. Вот пойду и узнаю. Скорее всего, несколько воплощенных бродит. Перебью их, пока не пришли сюда. Воевода дал мне фонарик, и я вылез из машины. Сразу же стало понятно, что мы оказались в очередной заброшенной деревне. За зарослями виднелся силуэт покосившейся избы с проваленной крышей. А где одна, там и другие найдутся. Я пролез через кусты, так и есть. Домов здесь было несколько. Освещая себе путь фонариком, я продолжил пробираться сквозь кусты, дягиль и крапиву в том направлении, где в эфирном поле виднелось подозрительное пятно и вскоре смог его идентифицировать. Там находились несколько воплощенных существ, трое или четверо, державшихся близко друг к другу. Кажется, мне попалась небольшая стайка. Продвинувшись еще немного по заросшей деревенской улице, я наткнулся на длинное одноэтажное здание из кирпича, напоминающее старый цех. В этом-то сооружении обосновались демоны. Никакой активности они не проявляли, но меня подобное соседство все равно не устраивало. От них следовало избавиться. Подойдя ближе к зданию, я стал пробираться вдоль стены, чтобы найти дверь или хотя бы подходящее окно не слишком высоко над землей. Одно как раз оказалось поблизости, и вдруг по спине пробежал холодок, и я замер, потому что из здания меня окликнули. «Кто сюда идет?» Голос был хрипло-сипящий, негромкий. Он совсем не походил на человеческий. «Кто такой? Выходи без оружия, и я тебя не трону», — громко и отчетливо произнес я. «Это человек», — прохрипел другой голос. «Сильный человек», — вторил ему третий. «Он не один из нас», — произнес первый, — «хотя очень похож. Он пришел убить нас. Надо уходить». В здании раздался едва слышный шорох, а когда я включил эфирное зрение, то увидел, как четыре существа быстро удаляются. Надеясь нагнать их, я запрыгнул в окно и оказался в пустом помещении, заваленным всяким хламом. Пару раз споткнувшись, добрался до дверного проема, вышел в коридор, снова осмотрел эфирное поле. Загадочные существа находились уже далеко. Хотел задержать их с помощью какого-нибудь заклинания, но понял, что с такого расстояния промахнусь. Так и получилось. Каменные наросты, призванные сковать беглецов, все три раза появились не там, где надо, и я оставил эту идею. Тем временем неизвестные покинули мою зону контроля. Я пожалел, что сразу не сковал их. Не думал, что твари такие быстрые. Но искать этих существ в ночи по всей деревне у меня и в мыслях не было. Своих спутников не стоило оставлять надолго одних. Говорящие демоны испугались и вряд ли вернутся, а если появятся снова, тогда разберусь с ними. Я пошел обратно, но любопытство никак не давало покоя. Кто это, черт возьми, был? Очевидно, не люди. Демоны, разумные демоны. Я знал, что такие существуют. Только вот в этом мире ни разу не слышал о них даже от такого опытного охотника, как Ерофей. По возвращении я ничего не сказал своим про встречу, хотя она никак не выходила у меня из головы. Более того, внутри поселилась тревога, страх неизвестности. Я понятия не имел, что предпримут существа. Одно дело – обычные демоны, разум которых находится на уровне дикого зверя, другое – те, кто умеют мыслить и разговаривать. В мое отсутствие Ерофей попытался завести микроавтобус, что оказалось безуспешно, и связался с базой. На рассвете к нам должен был выдвинуться отряд из 20 человек вместе с самыми сильными заклинателями. Осталось всего-то ночь прождать. Вскоре выяснилось, что угрожали нам не только демоны, но и холод. Мотор не заводился, печка не работала, а на улице температура упала почти не до нуля. Сидя без движения в салоне, мы быстро стали замерзать. Тогда Ерофей предложил развести костер рядом с машиной, и я с Ситкин поддержали эту идею. Мы с воеводой расчистили поблизости кусок земли, наломали веток. Ученый тоже помогал чем мог, хотя его навыки в разведении огня оставляли желать лучшего. А когда костер заплясал рыжими языками на отсыревших сучьях, мы все вместе уселся вокруг и стал греть озябшие руки. «Надеюсь, больше эти твари не придут», — Ситкин потирал ладони над огнем. «Говорят, слабые демоны боятся защитников, особенно столь сильных, как вы, ваша светлость. Что-то я не заметил, пока мы ехали», — усмехнулся я. «Боятся, боятся», — подтвердил Ерофей. только не все. Если в стае, им обычно все равно. А ты слышал что-нибудь про разумных демонов? Спросил я, решив осторожно разузнать про тех, кого встретил в поселке. Может ли у этих тварей появиться разум? Воевода только плечами пожал. Разные говорят, ходят легенды, будто подобные попадаются, но я ни разу не встречал таких. Есть ваша светлость, проговорил Ситкин. Ты уверен? Я с сомнением посмотрел на ученого. Абсолютно. Они из порталов выходят, которые пооткрывали наши великие князья. Погоди, ты сейчас утверждаешь, что кто-то открыл порталы на нижний слой. Вообще, это секретная информация, только вот мне нет смысла скрывать ее от вас. Порталы есть, причем открывают их уже давно. Еще ваши родители занимались ими, несмотря на формальный запрет, хотя успехов не добились. Что еще за запрет? Что за секреты? Давай-ка рассказывай все по порядку. Всегда был негласный запрет на изучение порталов, с тех пор, как их удалось запечатать лет 200 назад. Об этом даже говорить не полагалось открыто. Но светлейший князь Прозоровский тогда пользовался особой благосклонностью императора, ему позволили заниматься этим вопросом, что вызвало негодование у других светлейших князей и некоторых чиновников. И поэтому моего отца обвинили в государственной измене. Я думаю, не только это сыграло роль. Муромская Апкта, которая раньше не принадлежала ни одному великому роду, с позволения государя чуть не перешла под полный контроль светлейшего князя Прозоровского, а на ту землю Сумарокова уже давно глаз положили. Из-за этого ваши родственники с Сумароковыми долго враждовали. И, надо полагать, сейчас Муромская Апкта под Сумароковыми? Вовсе нет. Она принадлежит светлейшему князю Трубецкому и его вассалам. Значит, Трубецкие тоже участвовали в заговоре. У Трубецких есть родня при дворе и в том же третьем отделении. Наверное, Сумароковы сговорились с Трубецкими и Воротынскими и нашептали его императорскому величеству клевету, а он и поверил. А когда ваших родителей убрали с дороги, они поделили меж собой конфискованные земли. Простите, ваша светлость, я лишнего сказал. Так-то это просто слухи. Люди всякое болтают. А правда это или нет, поди разберись. Нет-нет, ты говори, сказал я. Мне любая информация важна, даже сплетни. Что еще болтают? Порталы, значит, все-таки получилось открыть? Я слышал, их открыли лет 5 назад. Дело в том, что после того, как ваших родителей оклеветали, император окончательно запретил исследовать порталы, а потом снова дал добро Воротынским и еще кому-то, будто бы даже сам спонсировал. Рядом с Черноречье есть деревня Курина. Там полигон, где проводятся эксперименты по разрыву пространства, но все исследования проходят в строжайшем секрете. У меня есть знакомый в отделе демонологии, там исследуют способы перемещения между мирами, но даже мне он ничего конкретного не рассказывал, обмолвился только, что порталы есть, и все. Я слушал ученого, и у меня мороз по коже пробегал. Эти люди не понимали, что творят. Порталы грозили катастрофой. Надо было остановить Воротынских и их подельников, пока не стало слишком поздно. А зачем порталы открывают? Спросил я. Хотят, чтобы в наш мир вторглись демонические полчища и пожрали все человечество? Вовсе нет, ваша светлость, возразил Ситкин. Светлейшие князья просто пытаются увеличить добычу измененных предметов. А это очень большие деньги. Тот, кто сможет успешно колонизировать нижний слой, станет богаче всех и получит огромную власть. Поэтому вашего отца и обвинили в государственной измене, будто бы он планировал императора свергнуть. Не верю, что это правда. Вряд ли мои родители могли на такое пойти. Конечно же, нет. Я тоже в это не верю. Ваши родители были благородными аристократами. Они бы не пошли на такое. Никто бы не пошел. Просто Трубецкие сфабриковали дело, а государю доложили, будто князья Прозоровские предатели. Его величество подло обманули. Вот и выяснилось, почему Прозоровских убили. Банальные зависти, дележ власти, земли и денег. Как же все это знакомо. Обычная грызня среди тех, кто оказывается у кормушки. Светлейшие князья и так имеют огромные состояния, но им мало. Только вот в погоне за деньгами и властью светлейшие князья зашли слишком далеко. Они открыли порталы, что грозило человечеству серьезными проблемами. И судя по тому, что разумные демоны уже бродят по аномальной области, эксперимент, вероятно, вышел из-под контроля. Слова Ситкина тоже могли оказаться слухами, но они, по крайней мере, больше походили на правду, чем та чушь, которую несла Анжелика про уничтожение аномальных областей какими-то бомбами. Я так увлекся разговором, что совсем забыл проверять эфирное поле. Спохватился я, лишь когда Ерофей прервал нас. ТСС, всем тихо, проговорил он шепотом. Прислушайтесь. Я замерой сразу услышал подозрительные звуки. В деревне кто-то был, кроме нас. А когда включил эфирное зрение, у меня волосы на голове дыбом встали. К нам направлялись десятки демонов, причем как раз с той стороны, куда ушли разумные существа. Да их там полно, проговорил я. Всем в машину. Мы отбежали к микроавтобусу, который так и стоял, упершись носом в столб и светя единственной фарой в кусты. Сеткин заскочил внутрь и захлопнул дверь, Ерофей достал нож. Сколько их? Десятки. Черт бы их побрал. Неужели учуяли? Гады, неважно. Если хотим дожить до утра, придется драться. Не вопрос, дело привычное. Только не лезь под мои атаки, хорошо? Бери тех, кто слева, а я возьму тех, кто справа. Как скажете, воевода невозмутимо провел пальцем по лезвию ножа. Я стал создавать перед собой мелкие, острые камни. Энергия земли поднималась вокруг тучами пыли и формировала сони магических снарядов. А демоны неумолимо приближались. Стая разделилась на потоки, обходя избы и другие препятствия. Их пыхтение и возня слышалось уже совсем близко, а сквозь кусты просачивалось бордовое свечение. Три земляных взрыва подбросили в небо куски почвы и мелких существ. Затем каменная шрапнель, образовавшаяся вокруг меня, несколькими горстями обрушилась на головы бегущих к нам тварей. Рычание, вой, жуткие, нечеловеческие вопли слились в адскую какофонию. Но стаю мне остановить не удалось. Из кустов выскочил трехметровый морф, покрытый бордовыми прожилками, и с разинутой пастью бросился на меня. Одновременно на Ерофея напала крупная четвероногая тварь. Я успел создать каменный щит. Существо ударилось об него разинутой пастью, а стальная пика вонзилась демону меж ребер. Тот навис надо мной, но я отпихнул его ногой и, резко обернувшись, принял на щит удар лапы еще одного демона, выросшего передо мной огромной черной фигурой. Могучая когтистая лапа обрушилась несколько раз на мой щит, после чего я и этой твари вогнал копье в живот. Перехватив оружие, как дубинку, я принялся размахивать им перед собой, отшвыривая демонов, которые все выскакивали и выскакивали из кустов. А рядом работал ножом воевода, причем так быстро, что я видел лишь трупы, остающиеся после него в траве. Когда же демоны перестали выскакивать из кустов, я стал добивать раненых, протыкая каждого пикой, и вытягивать из них души. Удивительным образом стая внезапно закончилась. Около 50 демонов оказались перебиты довольно быстро, причем неизвестно, кто из нас с Ерофеем внес больший вклад в победу. Воевода в одиночку перерезал десятка-полтора существ, среди которых сильных почти не было. Откуда их столько? Удивлялся воевода. Первый раз такое вижу, чтобы самые разные демоны собрались в стаю. Их словно кто-то направил к нам. Очень странно. Я все-таки решил рассказать Ерофею про случившееся, пока Сеткина рядом не было. Скажу одну вещь, только ты пока никому не говори, даже своим, предупредил я. Я буду хранить молчание. Что случилось? Когда я 2 часа назад ходил на разведку, неподалеку отсюда обнаружил 4 странных существ в здании. Я их не видел, но они говорили со мной. Голоса их были не похожи на человеческие. Мне не удалось их убить. Они убежали. Мне показалось это очень странным. Действительно, странно. Я слышал россказни про разумных демонов, но думал, это сказки. Сеткин говорил про порталы. Разумные могли прийти оттуда. Если так, то воротынские, вероятно, не контролируют ситуацию. Плохо дело, получается, да, очень плохо. Если эксперимент с порталами выйдет из-под контроля, страшно представить, чем это закончится. Но ты пока об этом никому не говори, понял? Не хочу плодить слухи и домыслы, пока не получу точную информацию. У меня рот на замке, ваша светлость. Сеткин говорил про полигон возле Курина. Надо бы туда попасть и посмотреть собственными глазами на то, что там происходит. Вряд ли туда мы попадем. После нашего рейда в город Воротынские усилит охрану, скорее всего. Но ты сам говорил, что следить за такой большой территорией невозможно. А ты знаешь тайные тропы. Я подумаю, как можно туда добраться. Я знаю, где находится Курина. Оно в аномальной области, рядом с границей. Думаю, можно попробовать. Сеткин так и мерз в машине. После нападения демонов его было силком не вытащить наружу. А мы с Ерофеем по очереди прогуливались вокруг, чтобы не закоченеть. Я даже рискнул прогуляться к кирпичной постройке, но никого там не обнаружил. Существа поблизости больше не появлялись, и остаток ночи прошел спокойно. А когда серое небо начало светлеть, Ерофей снова связался с базой, и отряд дружины выдвинулся на наши поиски. Развалившись в мягком кресле пахнущего кожей салона своего лимузина, Юрий Воротынский ехал в дворянское собрание, когда позвонил господин Нелюбин, аристократ, возглавлявший службу безопасности Чернореченского сектора. Человек этот принадлежал к одной из немногих дворянских семей, работавших на Воротынских уже не первое поколение и образовавших что-то вроде клана, сформированного вокруг великого рода. «Ваша светлость, я обязан доложить вам о вчерашнем происшествии», — сказал Нелюбин. «Докладывайте», — проговорил Юрий Викторович, сразу понявший, что произошло что-то нехорошее. На территорию Черноречия проникли двое неизвестных. Они встретились с сотрудником лаборатории с целью получения секретных данных. При попытке ликвидации погибли 5 охранников, 8 ранены. Неизвестным удалось скрыться в аномальной области. По пути они повредили цех номер 6. Предположительно, один из двоих был сильным магом Земли. У Юрия Викторовича все похолодело внутри. Он сразу вспомнил о молодом Прозоровском, который тоже был, если верить Сумарокову, сильным магом Земли, настолько сильным, что 2 хорошо спланированных покушения окончились неудачей. «Что, если Прозоровский лично проник в Черноречие? Разрушения сильные?» – спросил Юрий Викторович. «Обрушилась часть стены, повреждены перекрытия и 2 мастерские. По поводу оборудования информацию уточняем. А что за ученый, с которым встречались неизвестные?» «Некто Иммануил Сыткин, один из бывших сотрудников лаборатории Прозоровских, глава отдела светоэфирных исследований. И как получилось, что неизвестные проникли в закрытый город? Охрана спит?» Юрий Викторович едва сдерживал негодование. «Как я не раз говорил, внешний периметр плохо защищен, на многих участках до сих пор нет камер. Я предупреждал вас, что однажды такое случится, и вот сами видите. Получается, по-вашему, я виноват? Я вас не обвиняю. Просто констатирую факт. В городе мы быстро обнаружили чужаков и вели за ними наблюдение до самого места встречи с ученым. В ликвидации было задействовано более 20 человек охраны. Невозможно было предвидеть, что противник окажется столь силен. Очевидно, он обладал неординарными способностями. Не каждый решился бы поехать ночью через аномальную область. Черт, выругался Юрий Викторович и буркнул себе под нос. Малолетний засранец. Простите, неважно, это не вам. Усильте меры безопасности. Поставьте охрану на всех въездах в город. Допросите бывших сотрудников Прозоровских. Если кто-то сливает информацию, ликвидируйте немедленно. Уже занимаемся. И держите меня в курсе, если появится новая информация. Юрий Викторович положил трубку и спрятал телефон в карман пиджака. Настроение было скверным. Стало ясно, что мальчишка начал мстить, и это не закончится просто так. Юрий Викторович надеялся, что гибель костяка рода Прозоровских 13 лет назад положит конец тянущейся годами распре. Прозоровские слишком много хотели. Их аппетиты ставили под удар интересы других великих родов. Особенно всех раздражали притязания Бориса Прозоровского, а потом его сына на Муромскую Апте. Но битва была не закончена. Прозоровские вернулись в игру, и все благодаря старому маразматику Орлову, спрятавшему наследника рода, и огромной силе, неизвестно как появившейся у мальчишки. Все это создавало большие проблемы. С наследником следовало покончить как можно скорее. Он защитник, а защитники получают силу, поглощая души демонов. Чем дольше молодой Прозоровский топчет землю, тем могущественнее он становится. Удар надо нанести быстрый, решительный и в самое сердце. Лимузин остановился возле старинного 5-этажного здания дворянского собрания. Шофер вышел и открыл дверь. Юрий Викторович выбрался из теплого салона на холодную, серую улицу и зашагал по широкой лестнице к дверям. Глава 14. Спустя 2 часа возле заброшенного поселка, в котором мы заночевали, остановилась колонна машин с дружинниками. Отряд возглавлял сотник Косолапый. Оказалось, по пути они наткнулись не демонов, которых пришлось зачистить, поэтому дорога и заняла так много времени. Зато теперь в кузове одного из пикапов лежали 4 небольшие туши. Мы с Ерофеем и Сыткиным пересели в мой Симаз повешенной комфортности, и колонна двинулась в обратную сторону. Демоны нам по пути не встретились, поэтому к 11 часам мы уже находились на базе. Я шел по коридору, направляясь в свою комнату. Больше всего на свете сейчас хотелось принять душ и завалиться в чистую, теплую кровать. Бессонная ночь утомила. Ученого я приказал разместить где-нибудь на территории базы. С трудом представлял, к какой работе его пристроить, но бросить на произвол судьбы его тоже не мог. Никак не выходила из головы и встреча с разумными демонами. Я не знал, насколько серьезна ситуация, но предчувствия были мрачными. Проблему необходимо решать, причем на самом высоком уровне. Но заинтересован ли император в прекращении экспериментов с порталами, или он тоже находится в плену жажды наживы? В гостиной, через которую лежал путь в коридор, ведущий к жилым комнатам, за столом сидела Анжелика и смотрела какую-то книгу. «Святослав, вы уже вернулись? Как все прошло? Это правда, что вы поехали через аномальную область?» Вопросы один за другим посыпались из уст девушки. «Поездка пошла не по плану, но могло быть и хуже», — ответил я. «И да, нам правда пришлось ехать через аномальную область. Выдалась бессонная ночка, мы ужасно устали». «Серьезно?» — глаза Анжелики загорелись любопытством. «Я ни разу не слышала, чтобы кто-то пересек всю аномальную область в темное время суток. Об этом определенно стоило бы написать статью. И каково там? Я ездила днем, и Том, сказать честно, мне становится там не по себе. Для сильного одаренного нет ничего невозможного в том, чтобы пересечь аномальную область. А вы просто еще не привыкли. Да, наверное. Постараюсь привыкнуть. Все ваши дружинники мужественно держатся во время вылазок. Не часто встретишь столь храбрых людей. А меня хорошие новости. Вчера мне позвонил лично главный редактор и сказал, что мою статью опубликуют в следующем номере журнала. Представляете, они передумали. И я даже знал, почему это произошло. Вяземский сдержал свое слово и решил проблему, что ему, как совладельцу журнала, ничего не стоило. «Рад за вас», — сдержанно ответил я. «Значит, вы в скором времени вернетесь к работе в редакции?» «Я подумываю об этом», — в голосе Анжелики послышалась неуверенность. «Но, честно говоря, мне бы хотелось какое-то время поработать в аномальной области, если вы не против. Здесь так интересно. К тому же хочется самой научиться добывать измененные объекты и не бояться ничего, как вы. Если хотите, можете продолжать работать столько, сколько потребуется. Спасибо вам большое, Святослав. На самом деле, вы меня очень сильно выручили. Не стоит благодарности. А теперь я должен извиниться, но мне хотелось бы немного поспать. Ой, простите, виновато заулыбалась Анжелика. Вы же всю ночь не спали, а я сижу тут болтаю. В гостиную зашла сестра. О, вернулся, проговорила Настя, как ни в чем не бывало. Как дела? Представляешь, Святослав проехал ночью через всю аномальную область, ответила за меня Анжелика. Да неужели? Удивилась Настя. И зачем? Были причины. Хотел срезать путь. В итоге провел ночь без сна и ужасно устал. Поэтому, дамы, все вопросы потом, отрезал я и направился к своей комнате. Проспал я недолго. Часа в 4 был уже на ногах, пообедал и вызвал к себе в кабинет Ерофея. Воевода прибежал быстро. Он тяжело опустился на стул перед моим письменным столом. За машиной отправил людей? Спросил я. Отправил. Уже обратно едут. Все в порядке. Можете не беспокоиться. Сеткина разместили. Во флигеле его поселили на втором этаже. Там все комнаты пустуют. Грязно, правда, но ученый сказал, сам приберется. Я не рискнул держать его в особняке. Думаешь, он подсадной? Не могу сказать, ваша светлость. Фунт проверил его телефон. Жучков и отслеживающих программ нет, но кто его знает, честно говоря. Будем наблюдать. Если начнет вести себя подозрительно, уверен, мы заметим. Может быть, проверку какую организовать, и об этом тоже подумаю. А насчет Курина что? Есть план, как туда попасть. Пока я этим не занимался. Завтра-послезавтра посмотрю карты и подумаю, как туда лучше всего добраться. Я должен закрыть портал и уничтожить всю аппаратуру, с помощью которой их открывают. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось. Появление разумных демонов не сулит ничего хорошего. Ваша светлость, ученый ведь сказал, что порталы открыли несколько лет назад. Не думаю, что. А разумные демоны тоже несколько лет бродят по аномалии, я не знаю. Первый раз слышу. Вот именно. Ситуация усугубляется, и будет только хуже. Князья не понимают, что делают. В погоне за наживой они готовы уничтожить весь мир. В таком случае уничтожением оборудования проблему не решить, новое сделают, знаю, но с чего-то надо начинать. А вообще, вначале посмотрю, что там происходит, и потому уже буду планировать. В дверь постучались, я велел войти, и в кабинет заглянула личико Анжелики. Простите, вы заняты? Уже освободился. В общем, Ерофей, ты понял, какие у нас задачи в приоритете. Можешь идти». Воевода вышел, а Анжелика устроилась на его месте. «Чувствую себя, как в кабинете начальства», — улыбнулась она. «А здесь красиво стало. Как поспали?» «Прекрасно», — я тоже улыбнулся. «Меня умиляла болтовня этой девчонки. Не скучаете здесь в одиночестве? Сегодня ведь не было вылазки». «Да не, нисколечко. Библиотеку вашу посетила. Там много чего интересного. Я хотела спросить, а вы сегодня вечером не слишком заняты?» «Пока планов нет, если только потренироваться. А у вас есть предложение?» «Мне днем Даня Махов позвонил. Он пригласил нас на ужин. Как вы смотрите на то, чтобы сходить в гости?» «Сегодня?» Я задумался. Вначале хотел отказаться, но потом понял, что ничего не теряю. Никаких важных дел не намечалось. Можно и съездить. «Во сколько?» «Через час можно выехать, чтобы к 6 быть там». «Отлично. Поедем на моей машине, если вас не затруднит». «Разумеется, мне было нетрудно подвезти Анжелику, и через час мы на моем Орионе покинули поместье. В том, что Махов пригласил нас в гости, я не видел ничего подозрительного. Он выразил такое намерение еще при последней нашей встрече. Странно было то, что Настю не пригласил, хотя в тот раз речь шла о нас двоих. Жил Махов в центре города, недалеко от губернской управы, в старинном доме с просторным подъездом, швейцаром и широкой парадной лестницей с каменными перилами. Парень сам встретил нас в дверях, одетый в брюки и вязаную жилетку, надетую поверх рубашки. Из большого коридора мы попали в комнату, заставленную кожаными диванами и креслами. В одном из них сидела высокая, худая девушка в деловом брючном костюме и узких очках. Анжелика представила мне ее. Это Светлана Хитрова, дочь дворянина Николая Хитрова, владеющего обувной фабрикой, и моя лучшая подруга по академии. «Очень приятно», — проговорил я. «И я тоже счастлива с вами познакомиться», — засияла улыбкой Светлана. «Вы у нас недавно, но о вас уже говорят многие». Я сел напротив нее на диван, рядом со мной устроилась Анжелика. «И чем же я так успел прославиться?» — спросил я. «Во-первых, вы защитник, коих у нас в городе по пальцам одной руки можно пересчитать», — ответила Светлана. «Во-вторых, вы победили на дуэли молодого господина Вяземского, богатейшего человека нашей губернии». «Простите, Святослав», — сказал Махов, устраиваясь во втором кресле. Но Светлана меня завалила вопросами. Не смог устоять и рассказал ей про дуэль. «Думаю, в том нет ничего секретного. Тоже не вижу причин делать тайну. Победить Вяземского было нетрудно», — сказал я. «Без сомнения. Про вашу силу мне тоже известно», — сказала Светлана. «Говорят, у вас уже 4-й разряд по магии Земли. А известно ли тебе, Света, что сегодня Святослав пересек всю нашу аномальную область на машине?» — вмешалась Анжелика. «О, это правда?» — пришлось, — улыбнулся я. «Вы не перестаете меня удивлять», — Светлана наградила меня восторженным взглядом. «Ума не приложу, как такое возможно? Это же очень-очень опасно». После недолгих расспросов Махов пригласил нас в столовую, где уже был накрыт стол на 4 персоны. Прислуживала нам молодая горничная в белом переднике. Здесь разговор продолжился. Я, ожидаемо, был в центре внимания, в который раз мне пришлось отвечать на вопросы о своем прошлом и настоящем, о планах на будущее. Зашла речь и о моих родителях, и о том, в каком положении я из-за них оказался. Объяснил тем, кто не в курсе, что из-за отсутствия лицензии на свободную реализацию АС, я теряю деньги, а мой род сейчас великим называется лишь формально, ведь по факту меня мало что отличает от обычного помещика, разве что привилегия держать полноценную дружину. Служанка принесла нам десерт, а когда она ушла, Махов, который почти не участвовал в беседе, поскольку едва ли успевал вставить слово в трескотню двух болтушек, произнес: «Ваши родители, Святослав Павлович, были великими людьми. Мы все знаем, за что они боролись и ради чего пострадали». В комнате повисла тишина. Девушки перестали трещать без умолку и устремили на меня взгляды. Нарушила молчание Анжелика, но теперь она говорила очень серьезно, от кокетства не осталось и следа. «Да, нам всем это известно. Поэтому мы собрались здесь. То, что сделали императоры третье отделение, ужасно. Они убили невинных людей только ради того, чтобы продолжать получать прибыль с аномальных областей. Что это, как не преступление против человечества? Теперь я понял, какова была истинная цель собрания». Анжелика со свойственным ей упрямством решила организовать тайное общество имени меня. Она вбила себе в голову, что мои родители пострадали за некое правое дело, а не из-за распри между великими родами, и теперь жаждала к этому делу примкнуть. Девчонку постоянно тянуло на какие-то авантюры. Что с этим было делать? Сказать, мол, ничего такого мои родители не планировали, расходимся. В первый момент я так и хотел, но потом подумал, зачем рубить сгоряча. Открыть правду этим ребятам всегда успею, но в результате потеряю друзей, которые в будущем могут принести некоторую пользу. Поэтому я решил не разочаровывать их. Повзрослеют, глядишь, образумятся, а пока пусть поиграют в тайные общества, раз уж им так не имется. А может быть, Анжелика и сама скоро поймет, что заблуждается. Она не знала, зачем я ездил в Нижний Новгород, не знала, что мне сказал ученый, но ее пытливый ум, я надеялся, однажды выведет ее на правильный путь. «Благодарю», — сказал я, — «не думал, что найду тех, кто не отвернется от меня, узнав о прошлом моих родителей. Я ценю это, и мы добьемся правды». Анжелика напустила на себя решительный вид, но из-за вздернутой верхней губы ее личико казалось обиженным, отчего выглядело еще милее. «Святослав, здесь вы нашли друзей и единомышленников. Мы понимаем всю серьезность ситуации и будем бороться. Я верю, что правда восторжествует. Никакие угрозы не отвратят нас. На самом деле этой компании не грозило ничего, поскольку их правда была не более чем фантазиями и вряд ли кому-то могла навредить. Но я сказал иное. Очень рад, что вы настроены так серьезно. Но что вы собираетесь делать? Каким образом вы намерены мне помогать? Каждый будет делать то, что в его силах, ответила Анжелика. Я связана с журналистикой и буду проталкивать эту тему в журналы. Я уже внесла несколько поправок в статью про вашу работу на границе. Осторожно намекнула про планы по уничтожению аномальных областей, которые в свое время были пресечены на корню. Даниил будет искать единомышленников в губернской управе. А Светлана? Анжелика вопросительно посмотрела на подругу. А я нигде не работаю. Тон Светланы оставался по-прежнему легкомысленным. Но что-нибудь придумаю. Но главное, это ваша работа, Святослав, сказала Анжелика. Только вы можете продолжить дело своих родителей. Вам придется возобновить исследование. Это легче сказать, чем сделать, проговорил я. Сейчас у нас не лучшая финансовая ситуация, и я объяснял почему. Но в будущем, разумеется, буду думать над данным вопросом. Еще раз благодарю за поддержку. Меня прервал телефонный звонок от Ерофея. «Прошу прощения, я вышел в коридор и ответил на вызов. Ваша светлость, подъехал некий господин Писарев», — сказал воевода. «Говорит, что он новый глава Владимирского филиала ОСА, хочет увидеться с вами. Что ему ответить? Пускай подождет, если хочет. Приеду часов в 9». Я вернулся за стол, пообщался с ребятами еще немного, а потом поехал домой. Анжелика отправилась со мной, ведь ее машина осталась на базе. Я сел за руль, моя спутница, на заднее сиденье. Автомобиль плавно тронулся с места и выехала на освещенную фонарями центральную улицу. «Решили организовать тайное общество?» – спросил я. «Тайное общество, ХМ, звучит неплохо. Наверное, можно и так выразиться», – сказала Анжелика. «Считайте, что таким путем возможно чего-то добиться. Вы хоть представляете, какие силы нам противостоят? Если им оказалось под силу уничтожить великий род, что говорить про нескольких ребят, собирающихся на квартире? Да, я это понимаю, но вы же до сих пор живы. Значит, ваш род не уничтожен. Мы можем бороться. Вы же не сдадитесь, правда? Не бросите дело своих родителей?» Прозвучал вопрос так искренне, что мне стало даже немного стыдно из-за того, что я собираюсь врать и использовать этих ребят для своих целей, хотя и не знал пока, каких именно. Сейчас конкретных планов не было. Разумеется, я продолжу исследование, в этом я был абсолютно честен. Но сейчас рано говорить о чем-то конкретном. Мое поместье на грани выживания. Вначале надо решить финансовые вопросы. Поэтому не будем торопиться. Хорошо, да, разумеется. Главное, что мы знаем правду. И однажды о ней узнают все. Я мог лишь посмеяться про себя. Девчонка поверила в какую-то ерунду и приняла это за правду. А между тем, если кто и знал правду, то только светлейший князь Воротынский и его подельники. Даже я мог опираться сейчас лишь на слухи, степень достоверности которых была под вопросом. «Если не секрет, как прошла поездка в Нижний?» – спросила Анжелика. «Вы ведь искали ученых из вашей лаборатории? Удалось кого-нибудь найти?» «Поездка прошла интересно. Мы с Ерофеем даже проникли в закрытый город, который раньше принадлежал моей семье. А вы думали, почему нам пришлось ехать ночью через Апкты. Но, увы, я не могу сказать, что добился какого-то результата. Никто ничего толком не знает. Некоторые даже утверждают, что исследования в области светоэфирной магии вообще не имеют отношения к аресту моих родителей. Ага, Лыков то же самое говорил. Но они просто боятся. Никто не хочет закончить свою жизнь на рудниках или с пулей в голове. Анжелика нашла для себя вполне разумное, как ей казалось, объяснение, и меня это устраивало. «Возможно, вы правы», — проговорил я, — «буду копать дальше». Господин Писарев ожидал меня на втором этаже, устроившись на диване в лестничном холле. Передо мной был худощавый мужчина с сухими, острыми чертами лица, большим ртом и глазами на выкате. Писарев поднялся и поздоровался со мной. «Господин Писарев, добрый вечер», — ответил я на приветствие. «Вижу, у вас важный разговор. Давайте пройдем в мой кабинет и там спокойно пообщаемся». Вскоре я сидел в своем рабочем кресле, а гость, напротив, сверля меня настойчивым, немного пугающим взглядом, вел себя новый глава филиала вполне учтиво, но что от него ожидать, я понятия не имел. «Господин Прозоровский, мне известно, что у вас с господином Светловым имелись некоторые разногласия, переросшие в открытый конфликт», — сказал Писарев. «Так вот, я бы не желал, чтобы эта вражда затронула ассоциацию в целом. Мы не имеем к вам претензий, говорю от лица всех наших членов. Единственный наш интерес – охота и зарабатывание денег на добыче измененки. А если кто-то из помещиков хочет сотрудничать с вами, как это произошло с господином Кулебякиным, не вижу причин препятствовать. Значит, вы приехали, чтобы заверить меня в своих миролюбивых намерениях», – подытожил я. «Совершенно верно, господин Прозоровский. Не вижу смысла нам что-либо делить и продолжать вражду. Я бы хотел быть уверен, что и ваши разногласия с покойным ныне господином Светловым не коснутся нашей ассоциации. Ваша вражда – ваше личное дело. Мы не имеем к ней никакого отношения. У меня тоже нет причин с вами ссориться. Можете быть спокойны. Мои люди не намерены ни на кого нападать, но в случае открытой агрессии будут реагировать соответствующим образом. Благодарю. Именно это я и хотел услышать. Надеюсь, подобных недоразумений больше не возникнет. Рад, что мы поняли друг друга. Я тоже. Но у меня к вам есть еще один вопрос. Слушаю. Вы глава великого рода. Насколько мне известно, светлейшие князья дают более выгодные цены, чем пятое отделение. Мы могли бы обсудить вопрос сотрудничества, если вам это интересно. Теоретически я бы мог дать более выгодные цены, но не сейчас. Прежде мне необходимо получить лицензию на свободную реализацию измененных объектов, которой в настоящий момент по независящим от меня обстоятельствам я не обладаю. Но как только вопрос решится, буду рад любому сотрудничеству. Мы с Писаревым обменялись телефонами, и он ушел. Не могло не радовать, что глава Владимирского филиала ОСА сделал столь разумный шаг. Я предполагал, что вряд ли кому-то из охотников захочется мстить за Светлова, но не думал, что их новый начальник лично приедет заключать со мной мир. А ведь он еще и сотрудничество предлагал. И я был бы только счастлив, если бы охотники сдавали добычу мне, а не пятому отделению, но снова все упиралось в проклятую лицензию, без которой я ощущал себя скованным по рукам и ногам. Пожалуй, следовало предпринять радикальные меры, и вскоре такая возможность представилась. Следующие дни я собирался ездить с дружиной в аномальную область, тренировался и изучать литературу по магическим техникам, которой было полно в моем шкафу. Но в пятницу меня внезапно вызвали на исследовательскую базу пятого отделения, и я твердо решил, что этот раз станет последним. Выполню задание и поставлю ребром вопрос своего участия. Хватит меня кормить завтраками. Да, задания от пятого отделения приносили некоторую прибыль, но это были копейки по сравнению с тем, сколько я мог бы зарабатывать с лицензией. Меня, Надю, Молота и Стрекозу рано утром в пятницу переправили вертолетом на исследовательскую базу. Сегодня нас никто не встречал на площадке. Мы сами прошли в комнату для совещания и стали ждать. Спустя полчаса прибежал запыхавшийся Бирюков. «Святослав Павлович, доброе утро. Рад снова вас здесь видеть». Он включил проектор и компьютер. «Прошу прощения за задержку. Неотложные дела. Ну, все готовы? Тогда приступим. Цель у вас сегодня довольно нетривиальная. Буквально на днях недалеко от Коврова были обнаружены существа-демоны, которые, по всей вероятности, являются разумными». «Разумными? Неужели и такие есть?» — проговорил я, догадываясь, что речь идет о тех же существах, которых я встретил позавчера ночью. Такие действительно попадаются, только очень-очень редко. Ничего удивительного, что вы о них не слышали. Сказать по правде, даже для нас они – загадка. Но известно то, что разумные демоны куда опаснее, чем прочие воплощенные по той простой причине, что способны дистанционно управлять другими существами, собирать их в стаи и натравливать на ту или иную цель. Так вот, в районе объекта D-15 буквально позавчера разведка обнаружила троих человекоподобных морфов. Есть вероятность, что эти существа – разумные. Одного необходимо взять живым для исследований. Мы заплатим тройную цену, если подтвердится, что тот обладает разумом. Это очень важно, Святослав Павлович. Такие существа для ученых на вес золота. Поэтому прошу, постарайтесь, пожалуйста, поймать одного из них. Бирюков поправил очки. Сейчас он выглядел встревоженным. Похоже, появление разумных демонов среди ученых вызвало нешуточный переполох. Значит, ситуация серьезная. Мои опасения пока только подтверждались. Глава 15. Целые сутки наш отряд бродил по аномальной области в поисках разумных демонов, но тех и след простыл. Рядом с D-15 мы никого не обнаружили, как и в соседних деревнях. В этот раз вместе с моим отрядом снова отправили двух сотрудников 5-го отделения. Уже знакомый нам здоровяк унтер-офицер Сивой с крупнокалиберной винтовкой и капитан Родилов, невысокий дворянин с невзрачной внешностью лет 25. Формально мы подчинялись ему, но на практике происходило все, как обычно. Мои дружинники слушались меня, а капитана, только Сивой. Пока бродили, выяснилось, что Родилова перевели сюда год назад, и он не имел большого опыта охоты. В рюкзаке же Сивова помимо провианта лежали сети железные кандалы с антимагическим покрытием, все, что нам могло понадобиться для поимки существа. За сутки мы наколотили более десятка демонов всех мастей, в том числе здоровенный ледяной кабан, который едва меня не заморозил, когда я вступил с ним в схватку. А ближе к ночи попалась электрическая лиса. Она не нападала на нас, просто пробегала мимо, сверкая разрядами, и стрекоза убила ее метким выстрелом из своего карабина. Но все это было не то. Главную нашу цель мы никак не находили. Небольшие существа не имели тяжелых копыт или лап, чтобы оставить глубокие отпечатки на земле или примять траву на своем пути, а затаиться они могли где угодно. Никто из нас толком не понимал, как выполнить задание, но зато я точно знал, что по истечении 3 суток поеду домой при любом раскладе. Ночь мы провели в том же самом селе, где я впервые встретил разумных демонов. Село оказалось достаточно крупным, в центре были каменные 2-этажные дома и церковь. На колокольне жила какая-то хвостатая тварь, которая попыталась напасть на нас, но напоролась на саблю стрекозы и сдохла. Наш отряд обосновался в одном из зданий, а утром мы продолжили поиски, которые казались все более и более бессмысленными. Обследовали село, пересекли поле и к полудню добрались до леса. Заросшая, нехоженая колея пропадала в чаще. Капитан велел остановиться и начал сверяться с картой, как это делал через каждые 1-2 километра. Мы можем пойти дальше, но нет никаких гарантий, что найдем тех, кого ищем, сказал я. Они могли уйти очень далеко отсюда, пока мы 2 сутки толчемся на пятачке в 10 квадратных километров. И что вы предлагаете делать? Раздраженно спросил капитан Родилов, которому совсем не нравилось, что 3 из 4 человек в отряде ему фактически не подчиняются. Я бы предложил вернуться на базу и ждать, пока разведка снова не обнаружит цель, после чего немедленно выдвигаться в том направлении, а не спустя несколько дней, когда демонов и след простынет. Но это невозможно. У нас приказ, заупрямился капитан. Тогда ведите нас дальше. Вы же здесь командир. Само собой. В общем, так, сегодня надо добраться до деревни D-18. Там переночуем, а завтра двинемся в D-19. Дальше, по обстоятельствам. Я подошел к Родилову и тоже уставился на карту. Значит, нам придется пойти через этот лес. Лес – слишком опасное место. Найдем обходной маршрут. Господин Родилов, я знаю, что в лесу опасно. Но вы же, наверное, понимаете, что наша цель может находиться в самых труднодоступных местах. Мы имеем дело с разумными существами, которые не будут сидеть в деревне и ждать, пока за ними придут. Мы в любом случае не сможем прочесать всю чащу. Тогда зачем рисковать, куда выведет эта дорога? Капитан потер лоб и стал всматриваться в карту. Мы здесь, ткнул он пальцем. Значит, дорога выведет, скорее всего вот на эту просеку, а по ней можно выйти к Д-18. Вот и отлично, идем. Не забывайте, что у меня хороший обзор. Опасность я обнаружу издалека. 200 метров, это недалеко. Капитан опять пошелестел картой, потер лоб. Ладно, двинемся напрямик. Сивый, ты идешь первым. А вы, господин Прозоровский, со своими держитесь за мной и внимательно осматривайте местность через эфир. Таким порядком мы и двинулись по тропе, которая вскоре затерялась в чаще. Дальше мы пробирались почти наугад, но на просеку все-таки вышли, где над желтеющими кустами и молодыми деревцами возвышались опоры лэп старыми, ржавыми великанами. Просека так сильно заросла, что Сивому пришлось прорубать дорогу тесаком, но и это мало помогло. В итоге мы пошли не по просеке, а по лесу вдоль нее, где под сенью деревьев было значительно меньше густых кустов. Когда среди листвы показались бревенчатые домики с проваленными крышами, солнце уже закатывалось за горизонт, а вокруг сгущалась тьма. Дальше идти не имело смысла. Еще один бесполезный день подходил к концу. Необходимо было найти место для ночлега. По деревне бродили два слабых морфа, которых стрекоза застрелила из карабина. Обследовав несколько заросших улиц, мы выбрались к скотному двору. Длинный одноэтажный хлев вполне подходил для ночлега, несмотря на дыры в железной крыше. Я сказал, что устроим стоянку здесь, и капитану не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Стрекоза, Молот и Сивый отправились собирать ветки для костра. Капитан устроился снаружи на поваленном дереве, стал изучать карты и переговариваться по рации с базой, а Надя взялась ставить палатки. «Давай помогу», — предложил я. «Если вас не затруднит, ваша светлость», — Надя стрельнула в меня глазами, и на губах ее мелькнула едва уловимая улыбка. Я стал втыкать колья, а Надя расправлять полотнище. «Не надоело еще бродить в этой пустоте?» — поинтересовался я. «Такова моя служба. Вы деньги за это платите», — справедливо заметила Надя. «Это верно. Но, честно говоря, мне и самому уже осточертело бродить без всякой цели. Думаю, завтра денек еще походим, и домой, и хорошо. Никогда дольше 3 дней не бывало в аномалии. Обычно сокол посылал нас на 2-3 дня. Мы все это время охотились, а другие возил добычу на базу. И тебе нравится такая жизнь?» «Да, конечно, нравится. Это лучше, чем жить в приюте», — Надя говорила вполне искренне. Она не знала ничего другого, кроме пансиона для одаренных простолюдинов и службы в дружине. Ей не из чего было выбирать. В приюте тяжело было, не сказала бы, что слишком. Я была на хорошем счету у преподавателей, а другие воспитанницы не сильно донимали. Боялись получить удар током. Вот слабым было по-настоящему тяжело. Их так беспощадно гоняли, что некоторые даже умирали на тренировках. У нас одна девчонка не выдержала нагрузок, а еще 2 погибли во время учебного поединка. Среди мальчиков несчастных случаев было больше, но старшие обычно говорили, что погибшие были слишком слабы, а удел слабых – смерть. Поэтому никто не хотел оказаться слабым. Неудивительно, я забил ладонью последний колышек. «А твоя семья, родители, ты знаешь что-нибудь про них?» «Ну, они живут во Владимире. Я навещала их пару раз, помогаю им деньгами, но даже не знаю, как сказать, у меня с ними слишком мало общего». Пришли Сивый, Стрекоза и Молот, притащили охапки ветвей и принялись разжигать костер. Наша с Надей задушевная беседа закончилась, мы все уселись вокруг огня греться, поели консервы из банок, после чего стали готовиться ко сну. В одной палатке спал я, в другой – Надя, в третьей – Стрекоза с мужем, в четвертой – капитан. Сивый остался дежурить и следить за костром. Прошлую ночь часовыми были мои дружинники, а в эту настала очередь капитана и унтер-офицера. Я пока не рисковал демонстрировать всем наши с Надей отношения, не хотел вносить разлад в дружину, однако понимал, что долго так продолжаться не может. В этом мире у аристократов не было официальных наложниц, но неофициально их все равно держали, ведь у каждого великого князя под боком крутилось множество бастардов. Возможно, стоило придумать Наде новую должность. Пусть будет, например, моей личной помощницей или телохранительницей. С другой стороны, не хотелось опытного бойца, да еще и третьеразрядника отвлекать от вылазок и держать постоянно при себе. Я лежал в палатке, прислушивался к звукам окружающего мира и то и дело осматривал эфирное пространство. Прошлой ночью было так же, тоже далеко не сразу уснул. И вот, наконец, я подумал, что надо засыпать, проверил последний раз эфирный слой, повернулся на бок и закрыл глаза. Заснуть не получилось, И я еще раз проверил эфирный слой, и вдруг обнаружил, что на границе видимости появилось жирное бордовое пятно. Оно увеличивалось. Я вылез из палатки и закричал: «Подъем! К нам движется стая!» Все повыскакивали из палаток, похватали оружие. «Где? Где вы заметили стаю?» — всполошился капитан. «Там», — указал я пальцем. «Они идут оттуда и будут здесь очень скоро. Капитан, обороняясь сивым тот вход, молот и стрекоза, с ними. Надя, ты держишь со мной эти ворота». До наших ушей доносились рычание и топот ног. Стая была уже совсем близко. У хлева имелись двое ворот с обоих концов, демоны же приближались сбоку. Мы не знали, с какой стороны они завалятся к нам, и все же наша позиция выглядела довольно выгодной. Длинная постройка обеспечивала хорошую защиту. Стая обогнула здание с двух сторон. В темноте, едва освещенной дрожащими языками костра, появились красные глаза. Хлопнули выстрелы, сверкнули молнии. В электрических проблесках показались уродливые существа. Некоторые воспламенились, других накрыл град острых камней. Демоны ломились в проход и валились замертво, следующие спотыкались о тела первых и тоже дохли. Куча тел росла, хлев наполнился адскими воплями и жутким ревом раненых тварей, завоняло жженым мясом. От мощного удара стена рядом с нами обрушилась, и в хлев ввалился трехметровый плазмоморф с пятью руками и мерцающими прожилками на каменном теле. Надя обернулась, и между ее ладоней сверкнула молния. Зверя электрические разряды не остановили. Он размахнулся лапами, но я оказался между ним и девушкой. Меня закрыл щит, остальная пика вонзилась в живот демона. Отпихнув монстра, я сбил с ног заскочившего в пролом здоровенного волка, на которого в следующий момент опустилась каменная кувалда молота. В помещение влетел второй четвероногий зверь, и из его пасти вырвалась струя пламени. Я сразу же воткнул пику в глотку твари и подставил щит, поскольку пятирукий монстр обрушил на меня серию ударов. В брешь ввалились еще несколько демонов, но ими занялась стрекоза, сабля которой нещадно кромсала подбегающих тварей, а молот крушил их кувалдой, медленно, зато наверняка. Кости так и хрустели от каждого удара. Мое копье вонзилось в тело пятирукого морфа, а в его душу вцепились мои эфирные щупальца, и демон стал стремительно слабеть, так стремительно, что даже убежать не успел. И когда монстр сдох, оказалось, что нашествие прекратилось. По всему хлеву валялись убитые и раненые демоны, души которых я сразу стал поглощать, чтобы ни одна тварь не ушла в эфирное пространство. Стая на нас напала явно не сама по себе. Ее наслали разумные демоны, как сделали это позавчера возле Московского тракта. Они находились где-то поблизости, и я даже представлял примерное направление, в котором надо двигаться. Но следовало поторопиться, иначе уйдут. Поглотив души наиболее сильных тварей, я вернулся к своим. «Разумные демоны где-то поблизости. Мы должны немедленно выдвинуться на их поиски», — заявил я. «Простите, но вы в своем уме, господин Прозоровский?» Капитан отреагировал довольно резко. «Сейчас ночь, туда нельзя идти.